Славик сбросил рюкзак и присел на нагретый солнцем приречный камень. Перекурил. Выдвинул антенну приемника. Проверил устойчивость сигнала. В наушниках успокаивающе подпискивает лиса, подвешенная к ветке сосны на окраине поляны. Извещает, что все в полном порядке. Взялся за бинокль. Заново оглядел северный берег реки. Признаки цивилизации отсутствуют напрочь. Ни дымка, никаких строений. Пойдем дальше. Хватит рассиживаться. Двигаться на запад вдоль берега было трудно. Бурелом, топкие участки, непроходимые заросли серебристой ивы. Пришлось свернуть глубже в лес. В ельнике земля твердая и не цепляешься через каждый шаг за ветки. Нежданно-негаданно обнаружил тропку. Да неужели? Люди? Славику приходилось задумываться о возможной встрече с туземцами и ее последствиях. Разумеется, местные жители должны быть людьми и никем более. Земные глухари, тюлени и сойки никак не ассоциируются с инопланетными зелеными человечками из секретных материалов. Это однозначно Земля. А на Земле спокон веку обитает человек. Другой вопрос, насколько доброжелательными окажутся аборигены гостю из-за двери. Чужак всегда подозрителен и потенциально опасен. Если не удастся договориться и вступить в контакт, придется немедленно отступать на исходные позиции. Попросту уносить ноги. Замечтавшегося Славика постигло разочарование. Тропа звериная. На влажной земле отпечатки копытцев кабана, кучки навоза, стволы молодых деревьев понизу обглоданы. На водопой к реке ходят, вероятно. Ой, Славик аж присел. Что это? Глубины леса внезапно породили низкий, стенающий звук. Не вой, не птичий крик, а именно звук, вибрирующий, очень неприятный, будто стекающая в слив ванны вода проходит по трубам, только 100 крат громче. Потом плач. Настоящий плач обиженного капризного ребенка, визгливый и неистовый. Оборвался он внезапно. Несколько секунд стояла абсолютная тишина. Куда-то исчез шелест листьев, птицы умолкли, и снова. Уп! Слабее и слабее, затухая с каждым мгновением. Сказать, что Славик испугался, значит сильно преуменьшить. Он застыл от ужаса. Никогда в жизни не слышал ничего более зловещего и угрожающего, тем более, что звук неким странным образом протолкнулся в мозг и загудел в голове. Уши слегка заложило, будто в снижающемся самолете. Вибрация ощущалась физически. Нехорошо заныли зубы, по коже пробежал морозец. И впрямь стало ощутимо прохладнее. Ни одно известное Славику живое существо не могло кричать подобным образом. Этот звук природе не принадлежал. Некий механизм? Выброс пара на ТЭЦ? Ты спятил? Славик встряхнулся. Положил ладонь на рукоять мачете. Простое, но действенное и опасное холодное оружие, пригодное для лесных походов и для самообороны. Уверенности этот бессмысленный жест не придал. Та штука, которая рычала и плакала в чищобах на юго-востоке, направление, откуда истекала жуткое «уа», Славик определил четко. Вряд ли испугается заточенной железяки с пластиковой ручкой. Я должен, у Сереги травматического ПМ тоже не испугается. Спокойно, нарочито громко сказал Славик. Ничего особенного. Перемещение водных пластов в болотах. Атмосферное явление. Взрыв шаровой молнии, например. Ты сам-то в это веришь? Взрывающиеся шаровые молнии способны рыдать, будто рабыня Изаура. Без паники. Звуки, пускай и на редкость противные, еще никому вреда не причиняли. Проверим лесу. Сигнал поступает. Компас. Норма. Стрелка указывает на север. Шагомер. 3408, как и должно быть. Но все-таки, что это было? Славик полез в боковой карман куртки, нащупал фляжку с коньяком, отвинтил крышку. 3 глотка, сигарета. Все нормально. С чего ты вдруг едва в штаны не намочил? Взрослый мужик, а нервы, как у барышни из Смольного института. Самовнушение не помогло. Лес изменился, И не замечать этого означало врать самому себе. В хвойной чаще всегда полутьма, но сейчас складывалось отчетливое впечатление, будто наступают вечерние сумерки. Нет-нет, солнце не закрыто облаками. Просто... Вот зараза! Река оставалась в четверти километра по правую руку. Прибрежная полоса покрыта густым подлеском, по краю которого и шел Славик. Слева, наоборот, ровный строй вековых елей, покрытые кустиками черники кочки, редкие невысокие рябинки. Лес отлично просматривается. Если сойти с кабаней тропы и ломануться напрямик, ориентируясь по лисьему сигналу, до двери будет меньше 2 километра. Но именно с той стороны накатывала волна, смахивающая на полосу горячего воздуха, поднимающегося летом над прогретым асфальтом. Очертания деревьев на миг размывались и уходили в тень. Другого определения этому явлению Славик подобрать не сумел. Похоже на воздушную ударную волну ядерного взрыва, как ее обычно показывают в фильмах-катастрофах. Однако тень двигалась несравнимо медленнее, со скоростью велосипедиста. Бежать некуда и незачем. Обернувшийся Славик заметил наползающий вал слишком поздно, когда до него оставалось меньше 50 метров. Болотный газ? Отравляющие вещества? Господи! Славик стиснул зубы, ожидая любых, самых нехороших последствий. Ничего особенного не случилось. Волна накрыла человека и пошла дальше, к реке. По одежде и приборам скользнули белесые искры статического электричества. Сжимавшие приемник лисы пальцы кольнуло. Тень не изменила никаких параметров внешней среды. В этом Славик немедленно удостоверился. Лиса пищит, как и раньше. Фотоаппарат и компас работают. Да, стало заметно темнее. Это было сравнимо с гигантским фотофильтром, надетым на солнце. Светило теперь не грело. Его лучи, достигавшие земли под вершинами многометровых елей, стали тусклыми. Не золотистыми, а беловатыми. Яркая зелень растений исчезла, заместившись цветом хаки в смеси с коричневатым и серым. Мир скатился к границе монохромности. Пропала острота запаха. Чудеса в решете. Приготовившийся к худшему Славик поморгал, ткнул рукой в ближайший ствол. Под пальцами оказалась привычная шершавая кора. Сорвал несколько иголок, прожевал. Обычный вкус хвои. Хватит на сегодня приключений. Надо спешно возвращаться. Тень выглядит до крайности подозрительно. Надежнее всего будет развернуться, добраться до скального выхода на берегу и потом топать по известному пути. На деревьях оставлены зарубки, не промахнешься. Или все-таки по прямой? Целенаправленно, на лесу. Так гораздо быстрее. Прежде всего, без суматохи. Оступишься, упадешь, сломаешь ногу, и будешь, подобно летчику Моресьеву, ползти к двери по укрытому тенью лесу. Вздохнул, выдохнул, пошел. Блин, сказано, осторожно. Подошва соскользнула по подгнившему пеньку. Лиса четко сигнализировала. Идешь правильно. Писк передатчика в правом, левый был сброшен, наушники усиливался. Издалека снова накатило чудовищное урчание, но гораздо тише, чем в первый раз. Славик все одно остановился, привалившись спиной к стволу многоохватной ели. Переждал. Сердце стучит вдвое быстрее против обычного. В висках жилки колотятся. Состояние не лучшее. Начало подташнивать. Это, конечно, нервное. Или в воздухе действительно отрава. А что за мушки летают между деревьев? Черные, бесшумные, крошечные пятнышки. Нет, это не мушки. И вообще не насекомые. Непроглядно темные хлопья, вроде снежинок. Галлюцинация? Тоже неверно. Одна снежинка легла на правую кисть руки. Кожу резко обожгло холодом. Быстро, быстро. Отсюда надо уходить. А если дверь внезапно закрылась? Только не это. Здесь стало очень неуютно. Славик едва не напоролся животом на толстенную сухую ветку. Отшатнулся и вдруг понял. Он возле поляны. Знакомая сосна. На следующей висит лиса. Вот зарубка на березе. Сейчас, левее. Тьфу, направо. Точно. Цепочка валунов, а за ними... Над лесной лужайкой кружил вихрь жгучих снежинок. Вселенная окончательно стала черно-белой, а различимы только оттенки. Последний рывок. Осталось шагов 30-40. Нечто повернуло к Славику тяжелую в складках морду. Ярко-розовая пасть была единственным цветным пятном в потерявшем краски мире. Лепесток ядовитого растения на блеклой старой фотографии. Капля чужой реальности в обесцветившейся вселенной. Холодно. Боже, как холодно!